Глава 10. Кэм чуть не сшибла мольберт. Ее не могли остановить мистер Бэнкс, Лили Бриско. Хоть мистер Бэнкс, который и сам бы не отказался от дочки, к ней протянул руку. Не мог остановить и отец, которого она тоже чуть не сшибла. Не мать, кричавшая: «Кэм, ты мне нужна на минутку», когда она мчалась мимо. Она летела как птица. Как пуля, стрела, кем-то пущенная, и зачем? Кто скажет? Что ее гонит? Глядя на нее, гадала миссис Рэмзи. Может, привиделось что? Тачка, ракушка, волшебное царство по ту сторону изгороди. Или это счастье бега ее гонит? Кто знает? Но когда миссис Рэмзи во второй раз крикнула «Кэм!», скорость снаряда спала до легкой рысцы. Кэм сорвала на скаку листок и повернула к матери. «И о чем она только мечтает?» — думала миссис Рэмзи, видя, что она до того поглощена своей мыслью, что надо повторить поручение. Спросить у Милдред, вернулись ли Эндрю, мисс Дойл и мистер Рейли. Слова как в колодец упали, где вода, пусть и чистая, так все преломляет, что уже в миг погружения они искажаются. И бог его знает, в каком виде доходит в ребячьем сознании до дна. Что, интересно, передаст Кэм кухарке? На самом деле, лишь терпеливо выждав и выслушав сперва, что на кухне старая-старая, очень румяная тетя ест из миски суп, миссис Рэмзи наконец удалось подхлестнуть попугайский инстинкт, который в точности подцепил слова Милдред. И если набраться терпения, их мог выдать механической скороговоркой. Переминаясь с ноги на ногу, Кэм сообщила: «Нету их еще. Я и Эллен велела с чаем, чтобы обождать». Значит, Минта Дойл и Пол Рейли еще не вернулись. «Это только одно может значить», — думала миссис Рэмзи. Она согласилась. Или она отказала. Ни с того ни с сего прогулка после обеда, пусть даже вместе с Эндрю, что может значить? Только что она решила, и совершенно правильно, думала миссис Рэмзи, ей ужасно нравилась Минта, принять предложение славного малого, который, может быть, звезд с неба не хватает, но в конце-то концов, думала миссис Рэмзи, сознав, что Джеймс дергает ее за полу, чтоб читала дальше про рыбака и рыбку, по ней, если честно признаться, лучше уж оболтусы, чем эти пишущие диссертации умники. Такой, например, Чарльз Тенсли. Во всяком случае, сейчас уж, вероятно, решилась. Она читала. Проснулась жена на утро рано, едва рассвело, и видит с кровати прекрасный-прекрасный простор. Муж еще потягивался со сна. И как интересно, Минта ему теперь откажет, если согласна целыми днями с ним вдвоем по просторам шататься. Эндрю, тот пошел за своими крабами. Но, может, с ним и Нэнси пошла? Она старалась припомнить, как они выглядели за дверью прихожей после обеда. Стояли, смотрели на небо, сомневались насчет погоды. И она еще сказала, отчасти, чтобы прикрыть их смущение, отчасти, чтобы подбить на прогулку. Она была всецело за Пола. Нигде ни облачко, куда ни глянь. Причем этот молокосос Чарльз Тенсли, который вышел с ними вместе, она уверена, ухмыльнулся. Но она же так нарочно сказала. А вот была ли там Нэнси, она как ни напрягала зрительную память, не могла вспомнить. Она читала дальше. «Эх, жена», — сказал рыбак, — «и зачем нам королевство? Не хочу я быть королем». «Ах так», — сказала жена, — «не хочешь, не надо. Я сама королем буду. Ступай, скажи рыбке, мол, хочет жена королем быть». «Ну, туда или сюда, Кэм?» — сказала она, зная, что Кэм приворожила слово «король», и через секунду она начнет дергать и тузить Джеймса. Кэм унеслась прочь, и миссис Рэмзи стала читать дальше. Довольная, потому что у них с Джеймсом совпадали вкусы, и всегда им хорошо бывало вдвоем. Пришел он к морю, а оно темное, серое, и волны ходуном ходят, и гнилью пахнут. Встал он на берегу и говорит: Рыбка, рыбка, рыбка, пожалей ты старика. Вот жена опять послала, все ей жадной дури мало. Так чего же она еще хочет? Спрашивает золотая рыбка. И что там у них? Думала миссис Рэмзи решительно, без всякого труда, читая и размышляя одновременно. Сказка о рыбаке и рыбке, как басовая партия, сопровождала напев и время от времени руководила мелодией. И когда ей сообщат? Если сегодня кончилось ничем, надо будет серьезно поговорить с Минтой. Нечего по просторам шататься, даже если за ними увязалась Нэнси. Снова она попыталась вообразить удаляющиеся по тропе спины, сосчитать их напрасно. Она отвечает перед Минтиными родителями. Перед совой и щипцами. Прозвище собственного изобретения всплыло у нее в голове. Сова и щипцы. Ну да, не очень-то обрадуются, если услышат, а они непременно услышат, что Минту, когда она гостила у Рэмзи, видели и т.д. и т.п. В палате общин он надевает парик, а дома жена выручает его на приемах. Повторила она, освещая их в памяти фразой, которую, воротясь, как-то от них придумала, чтоб позабавить мужа. «Господи Боже!» — спрашивала себя миссис Рэмзи. И как только им удалось произвести такую нелепую дочь, лихую Минту с дыркой в чулке. А она-то как раз ухитряется жить в этом их важном доме, где горничная вечно совками выносит разбросанный попугаем песок. И вся беседа, в сущности, вертится вокруг подвигов, пусть и забавной, но не такой уж изобретательной птички. Естественно, как было не пригласить девочку на обед, на чай, на ужин, потом у них погостить в Финле. И вот тут-то и пошли трения с совой, с мамашей. И опять визиты, опять разговоры, опять песок. Ей-богу, сама она в конце концов так и изолгалась по поводу попугаев, что сыта по горло. Так она говорила мужу тогда, воротясь от них. А Минта все же приехала. «Да, приехала», — думала миссис Рэмзи. И тут в ее мыслях застряла колючка. И распутав душевный колтун, она обнаружила, вот, одна женщина когда-то ее обвиняла, что отняла у нее привязанность родной дочери. И что-то в словах миссис Дойл напомнило ей то старое обвинение. Желание властвовать, вмешиваться, заставлять других плясать под ее дудку. Вот возводимое на нее обвинение. Совершенный поклеп. Разве виновата она, что уж такая на вид? Никто ей не может поставить в упрек, будто она старается впечатлять. Часто ей даже стыдно своей неприбранности. И ничего она не властолюбивая, ничего не тиранка. Но насчет больниц, молочных, канализации еще справедливо, пожалуй. Тут она в самом деле лезет из кожи вон. И будь ее воля, каждого взяла бы за шкирку и ткнула в безобразие носом. На всем острове ни единой больницы. Ужасно. В Лондоне оставляют у ваших дверей молоко, просто бурое от грязи. Запретить бы такое законом. Образцовые молочные и больницы на острове. Этих двух вещей она бы с удовольствием добивалась. Но как? А дети? Вот подрастут, тогда и будет у нее время, когда в школу пойдут. Ах, да, вовсе ей не хотелось бы, чтобы Джеймс хоть на йоту становился взрослей. И Кэм. Эти двое пусть бы вечно оставались при ней, в точности как сейчас, несносные бесенята, сущие ангелочки. Пусть бы и вовсе не вырастали в голенастых чудовищ. Ничем невосполнимая потеря. Вот она прочитала Джеймсу. А вокруг воины стоят, с трубами, с барабанами. И глаза у него потемнели. И она подумала, зачем им вообще вырастать, терять это все. Он самый одаренный, самый сложный из ее детей. Но и остальные, она подумала, много обещают. Пру, с другими-то она сущий ангел. И уже сейчас, вечерами особенно, иногда дух захватывает, до чего хороша. Эндрю, даже муж признает, что у него незаурядные способности к математике. Ну, Нэнси и Роджер, эти пока неуемные, носятся с утра до вечера бог знает где. Или Роза. Рот у нее до ушей, зато золотые руки. Когда ставят шарады, костюмы кто делает? Роза. Все умеет. На стол накрыть, расставить цветы и все такое. Неприятно, что Джаспер стреляет птиц. Но это у него возрастное, пройдет. «Зачем?» — думала она, уткнув подбородок в голову Джеймса. «Зачем они так быстро вырастают? Зачем уезжают в школу? Ей бы всегда при себе маленького иметь. Самое-самое, когда носишь их на руках. А там, пусть говорят, будто она властолюбива, деспотична, тиранка, ей все равно». И, касаясь губами его волос, она подумала, никогда больше он не будет так счастлив. Подумала и спохватилась, вспомнив, как рассердился муж, когда она это сказала. Но это же правда. Сейчас у них лучшее времечко. Грошовый чайный сервиз на много дней осчастливил Кэм. Она слышит, как они топочут, галдят наверху, едва проснутся. Кубарем скатываются по лестнице. Распахивается дверь, и они влетают, розовые, глазастенькие, веселые. Будто этот выход к завтраку, совершающийся каждый божий день, несусветное чудо. И так одно за другим, целый день напролет, пока она не поднимется поцеловать их на ночь. И они за сеткой кроваток, как птички в малиннике, все плетут разные глупости. Что-то услышали, что-то подобрали в саду. У каждого свой маленький клад. И она спустилась тогда и сказала мужу, зачем им расти и все это терять? Никогда больше они не будут так счастливы. А он рассердился. Зачем так мрачно смотреть на жизнь, сказал он. Это неразумно. Потому что... Вот странно. Но это правда. При всех своих срывах и муках он ведь счастливее, в общем. Жизнерадостнее, чем она. Меньше поддается житейским неприятностям, что ли? Всегда может спастись работой. Нет, и сама она вовсе не пессимистка, как он припечатал. Просто она считает, что жизнь и отрезок времени представился ее взору. 50 ее лет. Вот она вся перед нею, жизнь. Жизнь. Она подумала, но она не додумала мысль до конца. Она разглядывала свою жизнь, потому что та была тут как тут, рядом. Подлинное свое, чего не разделишь с детьми или с мужем. Между ними словно сделка заключена, между нею и жизнью. И каждая норовит изловчиться, надуть. А иногда они ведут преспокойно переговоры, это когда она остается одна. И бывают, ей вспомнилось очень даже милые мирные сценки. Но по большей части она, как ни странно, вынуждена признать, находит эту шутку, именуемую жизнью, страшной, коварной, то и дело готовой накинуться из-за угла. Есть вечные проблемы. Страдания, смерть, бедняки. Вечно, даже здесь, умирает от рака какая-то женщина. А она вот сказала всем своим детям «идите по ней». Восьмерым она безжалостно это сказала. А починка теплицы встанет в 50 фунтов. Потому-то, зная, что их ждет впереди, любовь, надежды, брошенность по разным ужасным местам, она и думает часто, зачем им расти, все терять. А потом, размахивая мечом перед носом у жизни, она говорит, вздор, будут они счастливы, будут. И вот, — подумала она, вновь ощутив злую безысходность жизни, — она подбивает Минту выйти за Пола Рейли. Ведь как ни относись к собственному опыту, и хоть лично ей выпало на долю такое, что не каждый и пожелаешь, про это лучше не надо, вечно ее подмывает всем твердить. Уж слишком настойчиво, будто сама она этим спасается. Нужно выходить замуж, нужно иметь детей. «Может быть, не надо так?» — думала она, пересматривая свое поведение за последние 2-3 недели. Может быть, она чересчур наседала на Минту, которой всего 24, чтоб та наконец решилась. Ей стало не по себе. Ведь уже смеялась, кажется, над собой. Опять, значит, забыла, как сильно умеет влиять на других. Для брака необходимо... О, миллионы разных вещей. Починка теплицы встанет 50 фунтов. Но, во-первых, зачем называть это главное то, что есть у них с мужем? А вот есть ли оно у тех? Натянул он штаны и пустился бежать, как безумный, читала она. Но бушевала буря, ветер выл и сбивал его с ног. Валились деревья, дома, трясом тряслись горы, срывались в море утесы. Небо было черным-черно, гром гремел, сверкали молнии, и ходили по морю ходуном черные волны, каждая как башня церковная, как гора, а сверху белая пена. Она перевернула страницу. Оставалось несколько строк. Можно кончить, хоть ему пора спать. Поздно уже. Ей об этом сказала освещение сада. Матовые цветы, серо поскушневшие листья, сговорясь, на нее навеяли тревогу. Сперва она даже не разобралась, что такое. Потом вспомнила. Пол и Минта и Эндрю еще не вернулись. Снова она вызвала в памяти тесную группку перед дверью в прихожей. Стоят, смотрят в небо. У Эндрю ведро и сачок. Значит, своих крабов собрался ловить. Значит, будет по скалам карабкаться, как бы его не отрезал прилив. А когда будут гуськом возвращаться узенькой тропкой вдоль скал, кто-то может и поскользнуться, свалиться, разбиться. Почти совсем стемнело. Но голос у нее не дрогнул, когда она дочитывала сказку. И, захлопнув книжку, проговорила последние слова так, будто сама их вот сейчас сочинила, глядя Джеймсу в глаза. Там они до сих пор и живут. «Вот и все», — сказала она. И по глазам его увидела, что в них погас интерес к сказке. И что-то новое заступило. Что-то удивленное, смутное, как отблеск света, вдруг заставило его встрепенуться. Она обернулась. Глянула на бухту и... Так и есть. Сперва зыбко прошлись по волнам два коротеньких робких мазочка. Потом длинный прочный улегся луч маяка. Зажгли. Сейчас он спросит. Мы поедем на маяк? И придется ему отвечать. Нет. Завтра нет. Папа сказал завтра. Нет. Слава богу, шумно явилась Милдред. Это его отвлекло. Но он оглядывался через плечо, когда Милдред его уносила. И думал, конечно, завтра мы не поедем на маяк. И он ведь на всю жизнь это запомнит.